Вопрос 432. Слышала выражение «не критикуйте мужа». Как это понимать? В бане два маленьких мальчика увидели голову мужчину с большим животом. Спрашивают его: «Дядь, а что у тебя в животе?» «Бомба!» Один мальчик тихо и говорит другому: «Давай взорвем ее!» «Опасно! Очень короткий фитиль!» Из непридуманных рассказов. Бесполезно критиковать, особенно имея в виду его поведение в интимной сфере, в постели. Как можно говорить, что он баран, дохлая крыса, не мужик, а непонятно что? Говорить, что у него не член, а странный валик? Унижать мужа, оскорблять? И после этого ждать, что у него все получится? Вспомните, пожалуйста, заметку «Не критикуйте мужа», которую я давал, отвечая на вопрос номер 425. А может быть, у вас другая точка зрения, как у Светланы Л? Я не верю своим глазам. Как эта женщина должна проявлять инициативу? Это она должна ласкать безразличного мужа, играть безумно влюбленную, шептать приятные ему слова? И это все после тяжелого рабочего дня, беготни по магазинам, после кухни, занятий с детьми, уборки и стирки. А что же он? Может лежать себе как бревно, извините за грубость, и наслаждаться ласками своей неутомимой жены? Кому же, как не им, начинать прелюдию любви, отдохнувшим после рабочего дня на диване у телевизора или с газетой, сытым и довольным жизнью? И не им ли нужно изучать каждый сантиметр тела женщины, чтобы возбудить ее, вызвать ответный порыв, прилив страсти? Всегда, во все времена инициатором любви был мужчина, и не нужно выдумывать что-то новое. Мы чувствуем все лучше и тоньше, чем они, когда и что им нравится, а вот они мало знают нашу физиологию, не говоря уж о психологии. Светлана Л., 35 лет, служащая, Астрахань.